Глава 11. На той стороне Little Beach Road, что находилась в Таркерс-Милсе, пожар, вызванный взрывом ракет Fast Hawk, еще бушевал, но чувствовалось, что к ночи его потушат. Этим занимались пожарные команды четырех городов, которым помогали солдаты и морпехи, и они постепенно брали над огнем верх. С пожаром справились бы и быстрее, полагала Бренда Перкинс, если бы не мешал сильный ветер. На стороне Милла такой проблемы не возникало, на тот момент это радовало. Позже могло сильно огорчить, но знать этого наверняка никто не мог. Бренда не собиралась по такому поводу тревожиться, потому что пребывала в хорошем настроении. Если бы утром кто-нибудь спросил ее, когда к ней вернется хорошее настроение, она бы ответила, может, в следующем году, может, никогда. Но ей хватало ума, чтобы понимать, надолго это настроение не задержится. 90 минут тяжелой физической работы в немалой степени способствовали его улучшению. Физическая нагрузка вызывает выброс эндорфинов, будь то зарядка или бег трусцой, или удары штыком лопаты по горящим кустам. Но эндорфинами дело не ограничивалось. Свою лепту внесло и руководство общими усилиями, с которым у нее получалось. На тушение пожара приехали и другие добровольцы. 14 мужчин и 3 женщины стояли по обе стороны Литл-Бич, некоторые с лопатами или резиновыми ковриками, чтобы добить ползущие по земле пламя, некоторые с ручными насосами, их раньше несли на спине, а теперь сняли и положили рядом на проезжую часть. Эл Тиммонс, Джонни Карвер и Нил Тимоти сворачивали шланги и бросали их в кузов пикапа Берпи. Томми Андерсон из Дипперса и Лиса Джеймисон, чуть сдвинувшаяся на почве новой эры, но сильная как лошадь, несли к одному из пикапов погружной насос, которым выкачивали воду из Литл-Бич-Крик. Бренда слышала смех и понимала, что не она одна наслаждается выбросом эндорфинов. Кусты по обе стороны дороги почернели и еще дымились, и несколько деревьев обгорело, но этим все и закончилось. Купол, который блокировал ветер, помог им и в другом. Он практически перекрыл ручей, отчего прилегающая к нему территория медленно, но верно превращалась в болото. На другой стороне ситуация отличалась кардинально. Люди, боровшиеся с огнем, напоминали мерцающих духов, которые едва просматривались сквозь колеблющийся от жары воздух и оседающую на куполе сажу. Ромео Берпи неспешно направился к Бренде. В одной руке он держал мокрую швабру, в другой — резиновый коврик, еще с ценником, налепленным на обратную сторону. Ценник заляпала грязь и сажа, но надпись на нем Бренда разобрала без труда. В Берпи распродажа каждый день. Берпи бросил коврик и протянул ей измазанную руку. Бренда этому удивилась, но уклоняться не стала, крепко ее пожала. «По какому поводу, Роми?» «Ты здесь чертовски хорошо поработала!» Она рассмеялась, смущенная, но довольная. «Тут любой бы справился, учитывая обстоятельства. Пожар-то пустяковый. Да и земля так пропиталась водой, что к закату он сам бы потух». «Возможно», — не стал спорить Берпи, потом указал на поляну, которая виднелась сквозь деревья, с пересекающей ее полуразрушенной каменной стеной. «Или огонь добрался бы до той высокой травы, потом до деревьев на другой стороне поляны, и пошло-поехало. Все могло бы гореть неделю, а то и месяц, с учетом того, что этой чертовой пожарной команды тут нет». Он повернул голову и сплюнул. «Даже без ветра огонь не потухнет, если уж разгорелся. На юге шахты горят по 20-30 лет. Я читал об этом в National Geographic. Под землей никакого ветра нет. И откуда нам знать, что ветер не поднимется? Мы же не знаем, что делает, а чего нет, это хреновина». Они оба посмотрели на купол. Сажа и пепел сделали его видимым, ну, в каком-то смысле, до высоты почти в 100 футов. Теперь они уже не могли четко разглядеть, что делается на стороне Таркерса, и Бренде это не нравилось. Не то чтобы ей хотелось вникнуть в нужную проблему, так недолго испортить и хорошее настроение, возникшее после тушения пожара, но все же ей это решительно не нравилось. Черная пленка на куполе заставила ее подумать о вчерашнем необычном закате. «Дейл Барбара должен позвонить своему вашингтонскому другу», — прервала она паузу, — «сказать ему, что, погасив пожар, следует отмыть купол с той стороны. Мы же этого сделать не сможем». «Хорошая идея», — кивнул Ромео, но его определенно занимало другое. «Ты, конечно, обратила внимание на одну особенность своей команды?» «Потому что я точно обратил. На лице Бренды отразилось удивление. «Они не моя команда». «Твоя, твоя. Ты отдавала приказы, а значит, они твоя команда. Ты видишь хоть одного копа?» Бренда огляделась. «Ни одного», — подтвердил Ромео. «Ни Рэндалфа, ни Герри Моррисона, ни Фредди Дентона или Рупа Либби, ни Джорджа Фредерика, никого из этих новеньких, этой молодежи. Но они, возможно, заняты». «Точно. Заняты чем? Ты не знаешь, и я не знаю. Но чем бы они ни занимались, не уверен, что мне это понравится. Или я подумаю, что этим стоит заниматься. В четверг вечером состоится городское собрание, и я думаю, в руководстве города должны произойти некоторые изменения. Не мне, конечно, решать, но, считаю, ты должна стать начальником полиции и пожарной охраны». Бренда обдумала его слова, приняла во внимание папку «Вейдер», найденную в компьютере мужа, и медленно покачала головой. «Для этого, пожалуй, рановато». «А если только начальником пожарной охраны? Это тебе подойдет?» В его голосе теперь сильнее слышался льюистонский выговор. Бренда оглядела обгоревшие кусты и деревья. «Ужасно. Это точно как с фотографии поля боя Первой мировой войны, но уже не опасно. Люди, которые приехали сюда, позаботились об этом. Команда. Ее команда». Она улыбнулась. «На это я могу согласиться».